Каторжник. Глава 1. Пролог. Ну что, пацаны, испытаем судьбу. Я всегда любил острые ощущения. Война, рискованные авантюры, конфликты с рейдерами, финансовые махинации. Все это стало частью моей жизни. Ну и друзей я себе подобрал соответствующих. Вся наша компания друг другу под стать, маменькиных сынков тут нет. Короче, приключения мы любим, а они любят нас. Поэтому-то, наверное, стандартный пляжный отдых на Шри-Ланке очень скоро наскучил, и нас понесло. Дайвинг с акулами, клубы, драки с местными, и все за один день. С утра нам пришла блестящая идея отправиться в горы прыгать с тарзанки. Обсудив эту мысль, попутно изрядно подогревшись местным ромом, мы закономерно решили, что бейсджампинг – идеальное развлечение для настоящих мужчин, особенно если устроить его в самом большом местном ущелье. И вот мы стоим на шатком, не вызывающем никакого доверия мостике, сляпанном, как и вообще все здесь, из дерьма макак и бамбуковых палок, глазеем по сторонам, вовсю шутим, подначивая друг друга. Ну, хватит, я пошел, вяжи свои узлы, головешка. Весь красный от свежего загара и местного пойла, перебил наш галдеж Вася. Серега, скажи им. Вася отличный мужик, но, увы, по заграничному он знает буквально два слова, одно из которых фак. Я кивнул Томилом, указав на Васька и произнеся: «His gentleman wants to jump». И сотрудники бейсджампер-парка в форменных красных поло засуетились вокруг нашего коренастого приятеля. «Васик, ты же ПВшник. Вот куда ты полез, вы же сами не летаете и другим не даете», — галдела наша компаха. Наконец все было готово. Вася встал у края пропасти, размашисто перекрестился, сказал фак по-русски и рыбкой нырнул вниз. «А-а-а, красава, Васик». Наша разгоряченная компания просто взорвалась восторженными возгласами. Снизу, как будто в ответ, до нас донеслось протяжное. Это Вася от души выплескивал эмоции широкой русской души на просторах Хиндустана. «Ну что, Серега, давай, твоя очередь», — пихнул меня в бок Костян. «Эй, how do you do?» — крикнул он ближайшему Томилу в форменном поло, развязно размахивая руками. «Давай вяжи вот этого». Инструктор, тощий темнокожий парень с каким-то невообразимым тюрбаном на голове и белоснежной обезоруживающей улыбкой, увидев мою плотную фигуру, поначалу с сомнением покачал головой. «Ты что, обезьяна?» — воскликнул Юрик, хлопая того по плечу. «Бабасов хочешь, или тебе выписать? Ну-ка, обвязывай нас», — продолжал надрываться Юриц. «Мы вместе прыгнем на брудершафт». «Да, Сергеич», — несмотря на эту экспрессивную речь, смуглый Томил явно продолжал сомневаться. Он что-то быстро сказал другому сотруднику на своем гортанном тарабарском наречии, и тот, оценивающе взглянув на меня, пожал плечами. «Ну что ты тут паришься?» — продолжал напирать на Томила наш правовой гений. «Сергеич, скала, он Чечню прошел, что ему ваши резинки? Нах, ну-ка, пойдем, потолкуем». И Юриц нежно увлек Томила в сторонку, где тотчас сунул ему пару купюр. Посовещавшись с ним несколько секунд, инструктор с сомнением кивнул, разрешая прыжок. «Но проблем, сир», — сказал он, хотя в глазах его скользнула тень беспокойства. «Перед прыжком меня тщательно обвязали ремнями, проверяя крепление. Разумеется», — с любезной улыбкой подали документ, подтверждающий, что в случае несчастного случая у него не будет претензий. «Слышь, Юрас, а это можно подписывать? У меня по этой грамоте почку не заберут?» — скорее в шутку, чем всерьез спросил я. «Да ладно кипишить, стандартная бумага, ее все тут подписывают. Вон Вася уже идет, сейчас спросим, с почкой или нет». «Ахаха». Я огляделся по сторонам, окидывая взглядом открывающийся с этой высоты роскошный вид. Море джунглей, кофейные плантации, жмущиеся к подножию гор деревушки. «Ну что, давай уже, ныряй рыбкой, да поехали в ЗУК». «Один», — хлопнул меня по плечу Костян. «Тебе хорошо, ты десант, а я там отпих», — отшутился я, с сомнением поглядывая в разверзшуюся внизу многометровую зеленую бездну. «Нахрен ЗУК, поедем на гоу-гоу». 2. Юрик сегодня явно решил порвать все баяны, какие только попадутся ему на пути. «Ну, прыгай уже, чего кота за яйца тянешь?» Он, бедный, орать уже устал. «Действительно, зачем обижать котика?» — подумал я и, зажмурившись, шагнул в пустоту. Тотчас же ветер ударил в лицо, а сердце ухнуло вниз. В этот момент перед глазами пронеслась реально вся прошлая жизнь. Школа, война, Карелия, Красноярск, Якутск, Хабаровск, все города бескрайней родины, где довелось побывать на моем извилистом жизненном пути. Сильный рывок — это включился в работу резиновый шнур, И пока все шло по плану, вдруг раздался резкий, как выстрел, хлопок, что-то сильно ударило в спину, и я продолжил падение. Следом снова хлопок, походу, страховки тоже хана. Это уже явно не по плану, проклятая тарзанка все-таки не выдержала. Секунда. Краем глаза заметил, как стремительно приближается земля. Потом тишина. Глава 1. Мне снился сон, странный и удивительный, но такой реальный, и где я, это совсем не я. Темная покосившаяся изба с земляным полом с горящими лучинами, которые давали каплю света. Отец сидел на почтительном расстоянии и напряженно тер глаза ладонями. Делал он это лишь для того, чтобы не глядеть на деда. Как обычно, он пытался обсуждать план предстоящих работ с достоинством большака и рассудительного хозяина, а старик отвешивал ему словесные подзатыльники, всячески унижая и давая понять, кто в доме настоящий хозяин. Отец на все эти выпады отмалчивался и лишь иногда бил ногой подвернувшуюся под столом кошку. Женщины присели за свои гребни прясть куделю. Бабушка в чулане бормотала что-то про себя, звеня горшками. Братец Прошка, подмигнув мне, начал одеваться. Мы с ним сговаривались пойти на улицу, на гору к ребятам, подраться на кулачках и пройтись под гармонь через все село. «Куда это вы?» – остановил Прошку дед. «Валенки надо подшивать. Засим скоро придет, акафист почитает, слушать надо». Братец с готовностью скороговоркой ответил. «Да я на двор, дедушка. Лошади надо замесить, сейчас только говорили. Овец поглядеть надо. Пестренько это суегница». Слушая его, я понимал, что Прошка попросту ловко заговаривает старому хрычу зубы. Любой предлог хорош, лишь бы свалить из избы, от этого вздорного дрочливого старика, погулять на воле. Тем временем братец бочком-бочком благополучно исчез за дверью. А Лукерью-то замуж надо, а то засидится в девках, кто на нее посмотрит. Позор будет, деловито произнес дед, глянув на сестрицу. А там и Прошку оженим, сменяем. И старик натужно засмеялся. Твоя-то вон совсем уж безрукая. Да и Лукерья вся в нее пошла. Отец хмуро сидел за столом. Привык уже к попрекам за супружницу. Старику вечно все не так, однако ж в делах и он имел право подавать голос. Ежели Лукерью замуж отдавать, батюшка, приданое готовить надобно, а это овец придется продавать. Чего же у нас останется? Дед провел ладонью по седой широкой бороде, да так важно, будто совершал некое священнодействие, выдаивая из головы разные умные мысли. В извоз поедешь от Дмитрия Пудова, в Нижний, кожи повезешь, меду, холстин, сходно, и Ваньку с собой убери. Пущай приучается копейку зашибать. По мрачному виду отца я сразу подметил. В извоз идти ему очень не хочется. А Ваньку-то к чему приставишь? Второй подводы-то нетути. У Колеганова кобыленку возьму, старые сани подправим. Да и все, решено. Поедешь в извоз с Ванькою. Прямо с завтрева давай приготовляйся. А тебе, Ваник, шубу сошьем, в ней и пойдешь. Слыша такое, папаша мой окончательно помрачнел. Мать испуганно глядела на отца, но тот не обращал на нее никакого внимания. Отец потом еще несколько раз подступался к деду, пытаясь отговорить, но старик твердо стоял на своем. «Уж уговорено все, Федька, давай не шуми, никшни». И вот хмурым декабрьским утром, загрузив на сани товар местного богатея Пудова, мы отправились в долгий путь до Нижнего, и наша деревня Малые Выселки вскоре исчезла за стеной метели. Самое обидное, что идти мне пришлось в старой шубейке, новую деревенский скорняк Ефимыч, всегда подходивший к делу очень аккуратно и скрупулезно, пошить попросту не успел. Целый день понадобился нам, чтобы выйти с покрытого снегом проселка на тракт. Мы с отцом, вовсю костеря недавно прошедшую метель, с трудом шагали по наметам свежевыпавшего снега, таща коней в поводу. Тракт был пустынный, лишь изредка встречались крестьянские розвальни с лесом или странники-богомольцы, в поисках благодати бредущие от монастыря к монастырю, а оттого путь оказался ненаезженным. Поверх груза мы предусмотрительно везли в санях целые копны сена, небогатые путешественники всегда так делают в долгих дорогах, чтобы без затрат кормить своих лошадей. Увы, это без меры обременяло и так не очень-то крепких крестьянских лошадок, кое-где пришлось даже подсоблять не справлявшимся с тяжело груженными санями одрам. Тут дело пошло веселее. Столбовая дорога была хорошо укатана санями путешественников и купцов. Здесь то и дело нам попадались почтовые сани и поезда купцов, крестьянские дровни, везшие господам в Москву деревенскую снедь, а однажды пришлось сворачивать в снег, пропуская поставленную на полозья запряженную шестеркой лошадей карету. На третий день мы встали на тракте в пустынном месте где-то между Вязниками и Гороховцом, покормить лошадей. Но в этот день тишину нарушил далекий гул голосов и отдаленный звон железа. Отец остановился, прислушался. «Ну-ка, погоди, что там впереди?» Ответ не заставил себя ждать. На повороте дороги из-за заснеженных елей вдруг показалась длинная серая колонна устало бредущих по обледенелому, укатанному санями тракту людей. Мерный звон тяжелых железных цепей не оставлял сомнений. Это была партия каторжников. Впереди ехала верхом пара казаков. За ними по четыре в ряд друг за другом шли арестанты в блинообразных шапках на бритых головах, с мешками за плечами, волоча закованные ноги и махая одной свободной рукой, а другой придерживая мешок за спиной. Шли они, звеня кандалами, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах. Шаг их, стесненный ножными железами, был неловок и короток, плечи у всех покорно опущены. Когда они приблизились, я с ужасом увидел, что все скованы одной, шедшей посередине строя цепью. Вслед за этими столь же покорно брели люди в таких же одеждах, но без ножных кандалов, лишь скованные кандалами по рукам, их поток показался мне бесконечным. Каждый шаг арестантов отдавался глухим стуком железа. За ними шли женщины, тоже по порядку, сначала, в казенных серых кафтанах и косынках, также скованные, потом, другие, в беспорядке шедшие в своих городских и деревенских одеждах. Некоторые бабы несли грудных детей за полами серых одежд, с иными шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Ребята эти, как же ребята в табуне, жались между арестантками. Мужчины шли молча, только изредка покашливая или перекидываясь отрывистыми фразами, а среди женщин слышен был несмолкаемый говор. Наконец, за пешими каторжанами шел целый санный поезд. Там везли какие-то пожитки, кое-где далее лежали солдатские ружья, на некоторых сидели женщины в таких же серых тюремных халатах с грудными детьми на руках. Конвой из солдат с ружьями на плечах шел по бокам, их лица были суровы и безучастны. Я со страхом смотрел и крестился, ведь знал, что встреча с каторжниками не к добру. Отойдя к обочине, старался не привлекать внимания, но судьба, казалось, уже приготовила для него свою ловушку. «Ты!» — раздался вдруг резкий голос. К нам подошел один из солдат, его глаза горели злобой. «Ты видел, куда он побежал?» «Кто побежал-то, служивый?» — торопливо спросил отец. «Мы ничего и не ведаем, идем себе на Макарьевский торг. А ты чего молчишь-то?» Солдат, презрительно отвернувшись от отца, вдруг обернулся ко мне. «Видал кого?» «Нет», — сконфуженно пробормотал я просто здесь стоял. Молчать, не дав мне договорить, рявкнул унтер-офицер, подходя к нашим розвольням вслед за солдатом и окидывая меня суровым, внимательным взглядом. «Не сметь укрывать беглых, ты теперь за него и пойдешь, у нас счет должен сходиться, давай не балуй мне, попробуешь бежать, тут же палками забьем да закуем. Петров, веди его в строй». Высокий, худой солдат в перевязанной шлыком бескозырной фуражке крепко ухватил меня под руку. «Что вы, куда? Да я ж не вор, христианин я тутошний». Попробовал отболтаться я от страшной участи, чувствуя, как сердце холодеет от внезапного страха, но не успел опомниться, как подоспевшие служивые скрутили, связав руки кожаным ремешком. Я пытался кричать, но все было тщетно. Солдаты лишь смеялись. Очередная попытка вырваться окончилась ничем, так еще и по морде прилетело. «В Сибири разберешься», — холодно бросил один из них, толкая меня в спину. В отчаянии я оглянулся на отца, но тот стоял потупившись, не смея противоречить вооруженным людям, настроенным решительно и зло. Тут вдруг я заметил офицера, ехавшего сбоку от строя каторжных на каурой лошади. Поверх мундира его была натянута добрая, подбитая мехом шинель. «Помилуйте, господин офицер, я ж не каторжник, это ошибка». Понимая, что это последняя надежда, взмолился, но тот, едва бросив на меня взгляд, тотчас отвернул на другую сторону дороги, и надежда угасла, уступив место всепоглощающему ужасу. «Да ты долго тут будешь вертеться, прохвост!» — раздался над ухом злобный рык унтера. «Ну-ка, Петров, врежь ему промеж глаз, обломай-ка ему рогата!» Я попытался вывернуться и рвануть в сторону леса, но страшный удар приклада обрушился на голову. Искры тут же посыпались из глаз, дыхание сперло, свет померк в глазах. «Ну что, оклемался?» Прямо над ухом раздался какой-то старческий, надтреснутый голос. Я попытался пошевелиться. Голова буквально раскалывалась. Лоб горел, будто от сильного удара. Перед глазами прыгали веселые разноцветные чертики. Затылок отдавал глухой, ломящей болью. «Вот черт, Да куда ты, голубь, рвешься? Лежи, пока мест начальство дозволяет, а то набегаешься ещё. В голосе склонившегося надо мною человека послышалась насмешка. Одновременно до меня донесся запах чеснока и прелой овчины. Точно так пахли размокшие казенные полушубки стрелков нашего мотострелкового батальона, когда в ноябре 94-го мы стояли в пригородах Грозного. Так, а я же вроде бы был с парнями на Шри-Ланке. Откуда тут полушубки и этот деревенский говор? Усилием воли я открыл глаза, привстал на локте, с несказанным удивлением осознавая, что одет в какой-то уродский тулуп и при этом лежу в санях, запряженных самой настоящей лошадью и медленно скользящих по заснеженной, обледенелой зимней дороге. И, наконец, в поле зрения появился неопрятного вида старик с растрепанной седой бородой и такими же седыми патлами, выбивающимися из-под серого шерстяного колпака. И все это совершенно, вот нисколечко не похоже на знойную Шри-Ланку, где я, невольно сорвался с моих губ вопрос, и вместе с ним в морозный воздух вырвалось густое облако пара. Так в партии же ты, в Арестанской, по этапу идем, до Нижнего. Вот же попал ты, паря, не свезло тебе. В Сибирь тепереча почапаешь с нами, на каторгу. Эх, какую Сибирь? Тупо спросил я. Да к каку-каку, одна она, земля сибирская. Пытал я начальство, не говорят куда. Можа, покуда и сами не знают, где наш брат-кандальник пригодится, там и останемся. Можа, до Красноярского острогу, а то Иркутскага, а надобно будет, и до самого Нерчинску побредем. Старик тяжело вздохнул. Да ты, паря, не боись, в Сибири тоже люди живут. Я вот, вишь, второй раз туда отправляюсь, и ничего. Молись, и Господь смилостивится, поможет. Тут только я осознал, что, видимо, сон был совсем не сон, как и последние воспоминания о прыжке и то, чем он кончился. Мое тело расшиблось где-то на Шри-Ланке, а дух мой, получается, каким-то невообразимым образом оказалось в чьем-то чужом. Некоторое время у меня просто кружилась голова, казалось, что я схожу с ума. Медленно в голове всплывали воспоминания моего, КХМ, реципиента. И эти чужие для меня воспоминания казались теперь моими, как будто все эти проплывающие перед глазами картины действительно относились к моему собственному прошлому. Твою ж душу, вырвалось из меня, когда в голове все устаканилось. Вот тебе и хруст французской булки. Эй, что там, очнулся? Ну так иди вон в строй, ни часа не занимать. Раздался надо мною предельно уверенный в себе и злой голос унтер-офицера. Чего сидишь, аль во дворянство попал? Ну-ка, давай слазь, дров не только для баб с детьми и для благородных. Пошел, говорю, а то сейчас снова прикладом приласкаю. Один ночной клуб в Коломбо, два восточное шоу эротического характера. Глава 2. Я же не спешил бежать по первому крику и попытался оценить ситуацию и глубину той задницы, в которую умудрился в этот раз угодить. Если на секунду сойти с ума и предположить, что мой сон был не совсем и сон, а реальность, и я попал в чужое тело, то степень этой самой задницы и ее глубина оказываются просто запредельными. Так сказать, задачка со звездочкой. Попытаться сбежать, мелькнула мысль, и я с тоской осмотрел зимнюю сельскую дорогу. Унтер же все время сверлил меня злым взглядом. В этот момент он был похож на рыбу с выпученными глазами. Худой и снулый, но зато с шикарнейшими усами. Сволочь такая. Ладно, где наша не пропадала? Что все-таки делать-то? Предположим, даже если убегу, то куда, далеко ли по зиме я уйду, без еды и теплой одежды, у меня даже ножа нет, а я, судя по всему, весьма отличаюсь от местных. Даже если мне удастся добраться до дома, то вот совсем не удивлюсь, если виденный во сне папашка очень скоро отведет меня обратно. От этакого мудака всего можно ожидать. Нет, Серега, так дело не пойдет, горячку пороть мы не будем, ей и так не сладко, лучше-ка присмотрюсь я пока, разберусь, что и как, а там и с побегом решу. Прорывались сквозь головную боль разные мысли. «Эй ты, а ну пошевеливайся!» — выкрикнул вновь унтер, злобно ощерившись на меня. Ближайший солдат, внимательно следивший за нами, тут же пихнул меня в поясницу прикладом, намекая, что пора бы уже освободить транспортное средство. Вот же сука! Матерясь про себя, я тут же соскочил с саней. Голова просто раскалывалась, но, увы, делать было нечего. И я, стиснув покрепче зубы, сделал первый шаг, а следом и второй, и третий. Ну что, болезный, поправился. Ну все, баста, полежал, и будя тебе, далее своей ножкой топай. Невелик барин, с таким напутствием унтер поставил меня в общий строй арестантов. Хмурые мужики в серых халатах хмуро покосились на меня, когда, повинуясь приказу унтера, давно небритые солдаты в грубых, пропавших дымом шинелях привязали меня сбоку к общей длиннющей цепи, шедшей через всю партию арестантов. Рядом оказался сгорбленный, худой мужичок, по самые брови заросший черной густой бородой. «Сидорчук, приглядывай за этим отдельно, как бы он дорогой веревку-то не перетер. Смотри, головой отвечаешь», — на прощание сказал унтер-офицер, отправляясь к хвосту колонны. Впрочем, названный солдат Сидорчук оказался крайне пофигистичным конвоиром, снова ткнув меня в спину прикладом с ценным указанием: «Слышь, паря, не балуй». Он отошел к группке других солдат и не обращал больше на меня никакого внимания. Я покосился на бородатого соседа, хмуро бредущего рядом. Когда-то давно прошлая жизнь научила меня, что в любой компании надо завести знакомство и поставить себя на правильную ногу. «Возверюга, а?» — попробовал я завести с ним разговор, вспоминая каждому знакомый тюремный сленг. Впрочем, чернобородый посмотрел на меня с ироничным удивлением. «Это ты, паря, наковылаешься? На Палицына, что ли? Смотри, как бы не услышал, а то как есть зашибет». Я тотчас же прикусил язык. «Да, расслабился же ты, Серега, от мирной жизни, ничего не скажешь. А надо бы помнить, что, находясь со связанными руками среди незнакомых вооруженных людей, базар надо фильтровать особенно тщательно. ГМ, тяжело тут у вас», — выдал я спустя десяток секунд. «Это разве тяжко?» — с презрением откликнулся мой сосед, сплевывая себе под ноги. «Вот повесит на тебя пудовые кандалы да примкнут к железам, тогда и узнаешь, что тяжело. Ну да ты не сумлевайся, свои браслеты ещё получишь. Я вообще-то тут случайно», — попытался поддержать я разговор. «Да понятно, как же иначе-то, тут все ни за что страдают», — иронично откликнулся сосед. Я вновь оглянулся по сторонам. И где же это я оказался? Шагающая рядом масса одетых в серые халаты каторжников, гремящих ножными кандалами, явственно навевала мысли о проклятом царском режиме. Форма солдат, широкие ремни крест-накрест, плоские фуражки без козырька, грубого сукна шинели со стоячим воротником, здоровенные, как мне показалось, с кремневыми замками ружья, все это очень сильно смахивало на школьные картинки про николаевские недобрые времена. «Декабристы, Пушкины, все такое. А звать-то тебя как?» — поинтересовался я, вновь обращаясь к соседу. «Меня-то Викентием. А фамилия?» — «Фамилия?» — насмешливо протянул чернобородый. «Да какая такая фамилия? Я ж не дворянин, не купчина первой гильдии. В нашей деревне фамилиев-то ни у кого отродясь не было. А я вот Иван», — представился я именем, что мне приснилось, осознавая, что реципиент мой тоже никакой фамилии за собою не помнит. «Иван и вся недолго». «Иван? Ну, это ты врешь», — насмешливо воскликнул Викентий, крутанув бородой. Из соседних рядов арестантов послышались ехидные смешки. «Ты теперь еще свою жизнь-то забудь, ты ныне совсем другой человек. Как бишь того звали, что сбежал-то? Панкрат? Ну вот, значится, с крещеницем. Запомни имя-то, а то ежели не будешь отзываться, шпицрутином попотчуют. Только ах, это как?» — уточнил я. «Тебя за место другого взяли. Вот евойное имя теперь и чай носи, а то карачун устроит тебе унтер Палицын», — ответил кто-то из задних рядов, слушавший наш с Викентием разговор. Сказанное заставило меня задуматься, и вот совсем не хотелось в происходящее верить. К сожалению, суровая реальность не оставляла надежды. Хотя была мыслишка, что я на отдыхе переборщил, и сейчас мне это привиделось, да и окружающее казалось чересчур реальным. «А год-то какой нынче?» — нарушил я молчание. «Хах, а мне-то откель знать?» — ощерился мой сосед. «Ну, царь-то кто?» — попытался я уточнить, хотя в истории никогда не был силен. «Ну ты, паря, даешь», — хмыкнул Викентий, а сзади даже смешки раздались. Видать, крепко ему по голове досталось, сквозь смешки расслышал я. «Как бы блаженным ни стал», — вторил ему кто-то. «Совсем, видать, того», — вторили другие. «Так известно кто. Александр Николаевич, царь-батюшка, храни его Бог», — выдал Викентий и даже попытался перекреститься, но вышло это у него из-за кандалов не очень. «Вот те», — вырвалось из меня, так как это именование мне ни о чем не сказало. Следующий я скрипел мозгами, пытаясь вспомнить школьную программу и историю России, и это было не зря. На меня снизошло озарение. Ведь это был Александр II, тот самый царь, что крепостничество упразднил, освободив крестьян. Его еще освободителем прозвали, вот только сосед мой его так не назвал, а значит, этого еще не было. как не вспоминал годы его правления, так и не припомнил, а это значит, что сейчас от 1850 до 60-го, даже как-то легче на мгновение стало, а после меня накрыло. Еще недавно я грелся на солнце, планируя на вечер выбрать азиаточку посимпатичней, а сейчас бреду в Сибирь, как самый распоследний каторжник. Так мало того, я тут еще и самого что ни на есть крестьянского происхождения, из тех людей, которые нынче особенно бесправны, и никакой французской булки, усмехнулся я, ничего, прорвемся. Путь арестантской партии оказался трудным и очень нервным из-за того, что все были прикованы к железной цепи, а шаг арестантов сильно сковывался длиной ножных кандалов. Идти надо было более-менее в ногу, иначе начинались толчки, рывки. Одни подталкивали, другие задерживали, и из-за этого постоянно вспыхивала ругань. Конвойные солдаты то и дело поторапливали заключенных. «Шевелись, шибче шагай, а то в лесу ночевать положим и железо не снимем, мать вашу». Иной раз угрозы эти сопровождались чувствительными тычками-прикладами. В общем, ближе к ночи нас заставили чуть ли не рысцой бежать, гремя замерзшими, заиндевелыми кандалами. «Это о чем они?» – недоуменно спросил я у соседа Викентия. «Да знамо о чем», – устало ответил он, досадуя, видимо, на то, что приходится ему объяснять все на свете свалившемуся на голову соседу. «Надобно дойти нам до этапа, где барак есть для нашего брата-арестанта, караулка для охраны, ну и поснедать всем дадут. А у нас, вишь, все как это неустойка. То один сбежал, то другой пристегнут». Тут он покосился красноречиво на меня. «Да идем мы не дружно, бабы с детьми сильно мешкают. Оттого ход дневной и не выполняем». Я хотел его еще раз спросить, да только Викентий, видать, не был расположен со мною болтать. «Ладно, замолкни да шевели поршнями, а то тоже придется тебя обществу за собою волочить». В середине партии какой-то слабосильный арестант уже едва передвигал ноги. Увлекаемый общей цепью, он то и дело падал и волочился по утоптанному снегу, вызывая яростную ругань других арестантов. Те, не имея возможности никак ударить его, вынуждены были ограничиться бранью, вкладывая в разные интересные слова все свое негодование, обращенное на нестойкого. Мне и самому приходилось несладко. Привязанный сбоку основной пари, я то и дело оказывался на обочине, с трудом передвигая ноги, бредя через глубокий, неутоптанный снег. Лишь затемно наша партия добралась до установленного места ночевки, этапа в селе Большак. Сначала казаки, съездившие на разведку, доложили, что до этапа осталось буквально верста. Поднажали бубновые. Раздался крик. И действительно, четверти часа не прошло, как впереди показались тусклые огоньки, а затем и деревянный частокол с тяжелыми, выкрашенными черными и белыми полосами воротами. Стоявший у ворот в такой же полосатой будке солдат немедля вызвал начальство. Последнего пришлось подождать. Командир этапного пункта, как оказалось, уже спал, и никто из местных служителей не осмеливался его разбудить. В конце концов, глядя на своих приплясывающих на морозе людей, сопровождавший партию офицер заявил, что это черт знает что такое, и решительно вошел внутрь. Только после этого из дежурки показался заспанный обер-офицер в накинутой прямо на рубашку шинели, перебросился парой слов с начальником пари, хмуро оглядел колонну арестантов и махнул рукой. И лишь тогда отворились тяжелые скрипучие ворота, впуская насквозь замерзших людей внутрь. Во дворе находилось несколько деревянных построек, унылые, покрытые облупившейся желтой краской, крытые дранкой бараки. В один потянулись конвойные солдаты, в другие повели арестантов. Часть баб, одетых по-крестьянски и без кандалов, потянулась вслед за мужиками, но унтерпалицын с нехорошей усмешкой остановил их. «Извольте, барышни, пройтить в вот эту». И он указал на караульное помещение, где будет вам тепло и чисто и, может быть, даже сытно. Бабы переглянулись, по их рядам пронесся испуганный шепот. Тем не менее, оглядываясь по сторонам, женщины несмело проследовали в караулку. «А вам, мадама, бальный билет надобен? Чего тут топчешься? Заходи уже, я не каторжная, господин офицер, я мужняя жена. Своей волей за мужем иду в сибирскую землю. Мне с этими маромойками в ваш вертеп идтить невмочно. Да ты как смеешь нашу кардигардню вертепом обзывать?» Нарочито возмутился унтер. «Пустите к мужу, господин офицер, а то я господину коменданту на вас нажалуюсь. Где это видано, жену к мужу не пускати, не положено. Иди сюды, а не хочешь, на морозе будешь ночевать». Сурово оборвал ее унтер. «Ну что, идешь?» Баба возмущенно покачала головой, оставшись на месте. Чем кончилось дело, я не увидел. Нас ввели внутрь мужского барака. Там было темно и очень холодно. Похоже, барак никто не удосужился протопить, и было в нем ничуть не теплее, чем на улице. Как оказалось, внутри были только дощатые, в два этажа нары, причем кое-где присыпанные снегом, который вдувался неугомонным ветром сквозь многочисленные щели в дранке крыши. Арестанты начали роптать. Те, кто стоял сбоку и был на виду, шепотом проклинали судьбу, а вот колодники в середине колонны, спрятавшись от взоров охраны за спинами товарищей, бузили много решительнее и громче. «Да мы тут околеем! Где это видано? Зимою да не топить!» — раздавались возмущенные вопли. Тем временем пришел заспанный мужик и начал размыкать кандалы. Происходило это очень-очень медленно, ведь мастер был один, а скованных арестантов – добрая сотня. «Да пошевеливайся ты, Ирод!» – погоняли каторжные мастерового, сначала тихонько бурча себе под нос, потом ропща все громче и громче. Присутствовавшим в казарме солдатам тоже не нравилась эта задержка, им явно не терпелось развязаться со всем этим делом и идти уже к себе в теплую караулку. В конце концов у унтера палицы на не выдержали нервы. «Ша, никшни!» — грозно рыкнул он колодником, затем, обернувшись к солдатам, приказал: «Федот, иди скажи начальству, чтобы еще прислали какого ни есть мастерового, а то куковать нам тут до морковкиного заговения». «Да нетути николи другого, не прерывая работы», — отозвался кузнец. «Один токма Васька потлатый, да он сейчас женской пол расковывает, тот и шработничек». Услышав это, толпа арестантов буквально загудела. Всем хотелось уцепить зубами краюху хлеба и упасть на нары, а тут приходилось ждать. Смотрел я на все это, и мысли мои метались, как бурундук по сосне. Крепко усвоенная в армии манера поведения «не высовывайся, кто везет, на том и едут» вступила в яростную, до зубовного скрежета, борьбу с природной активностью и понятым на гражданке принципом спасения утопающего, дело рук самого утопающего. «Господин офицер, а может, спросить кого из арестантов, небось есть тут кузнец аль подмастерье какой, что сможет подсобить с кандалами?» — громко выдал я. Унтер Палицын уставился на меня своими оловянными глазами. «А ты откель такой прыткой, деревня деревней, а туда же, подсобить, тьфу, ты сам-то с металлом работать могишь, а то нет, что там уметь-то?» — с искренним изумлением спросил я. Как я уже успел заметить, работа была совсем несложная, просто выбить заклепку ударом молотка по керну. Повысив голос, чтобы перекричать ропот арестантской команды, я воскликнул: «А есть тут кузнец? Тит вон говаривал, что молотобойцем был». Тотчас послышалось откуда-то из заднего ряда: «Им-то кто тут такой? Да вон он, вон!» — зашумели арестанты, указывая на высокого молчаливого бугая. Он, пожалуй, один из всех нас не возмущался и не кричал, просто тихонько стоя в своем арестантском халате и наивно хлопая задумчивыми, как у молодого бычка, глазами с белесыми ресницами. Да и молод он был, на вид едва 20 лет, не больше, не положено. Грозно повышая голос, прокричал Палицын, пытаясь, видать, утихомирить наш гомон, но тут вдруг солдаты, до того довольно расслабленно внимавшие возмущению колодников и даже вроде бы сочувствующие нам, начали шикать и колотить людей, кто прикладами, а кто ножнами от тесаков. Оказалось, на крики в барак зашли наш конвойный офицер и комендант этапного острога, лысоватый толстяк в накинутом прямо на рубашку тулупе. Потому, как вытянулись солдаты и затихли арестанты, тотчас же стало ясно: офицер здесь, это царь и бог, и зависит от него очень многое, возможно, и сама жизнь арестанта. «Отчего же не топлена печь?» — удивленно спросил наш офицер, указывая на стоящую прямо посреди барака приличного вида голландку. «Дурно сложено, дымит», — скривившись, как от зубной боли, произнес комендант. «Ну, подышали бы колодники дымом, от этого никто еще не умирал, а вот как кто замерзнет, вот это будет штука. Распорядитесь все-таки выдать дров». «Нет, Александр Валерианович, я вам ответственно заявляю, это решительно невозможно, тут все в дыму будет, и истопник-то спит давно, и дров некому принести». Комендант явственно включил дурака и совершенно не желал тратить дров на обогрев наших замерших тел. Тут я и решился вновь выступить, благо стоял как раз с самого краю, на видном месте. «Ваше высокоблагородие, господин офицер, не дайте нам тут погибнуть совсем, извольте разрешить подсобить мастеровому, снять наше железо. Вон у нас кузнец есть, пусть поработает, а дрова принести, это тоже сможем, вон уже раскованные, Лишь дайте солдат сопроводить до поленницы и обратно. Влез я. Не успел я договорить, как унтер-палицын, громыхая подкованными сапогами, вплотную подошел ко мне и замахнулся с очевидным желанием врезать по уху. «Это кто тут смелый такой?» «Погоди», поморщившись, негромко произнес офицер, и унтер, как простой солдат, вытянулся по стойке смирно. «Расковать вот этого и вот этого», негромко и как будто устало произнес офицер. Ему, он показал на кузнеца, дать молоток и керн для работы, а этот, и он ткнул в меня, говорливый, пусть возьмет себе еще двоих и притащит дрова со склада по указанию Николая Карловича. Он кивнул в сторону коменданта. Арестанты радостно зашумели. «Эй, Сидорчук», распорядился унтер, «этому ухарю руки развяжи, а ноги евойные оставь связанными, а то больно он прыток». Солдаты отделили меня от общей цепи, оставив на ногах пута из конопляной веревки. «Ну что, пошли за дровами», велел солдат, выводя меня и еще пару колодников во двор, обратно на зимнюю стужу. Мы прошли по хрустящему снегу мимо длинного строения, где, судя по всему, располагалась канцелярия и была караулка, в которой помещались унтер-офицеры и солдаты конвоя, и зашли за угол, где высилась огромная, засыпанная снегом поленница. «Эвана, сколько тут дров!» — изумленно присвистнул один из арестантов, долговязый молодой паренек с нечесанными рыжими вихрами. «А что же не давали-то нам дровита? Да известно что!» — откликнулся Сидорчук, запахивая поплотнее шинель. «Дрова инти давно уже кому-нибудь запроданы, вот и жилится их благородие. Вам ежели правильно топить, это сажень сжечь, а то и полторы, а оно в седенях стоит, кажно полено». «Ну, не по-людски это», — заметил второй наш сотоварищ, приземистый коренастый крепыш со скуластым лицом. «Ну а кто спросит-то, разве на страшном суде, так оно когда еще будет? Ну так ихнее благородие уж найдется, что отвечать. Для жены, мол, для детишек стараюсь, а этим варнакам все одно в Сибири помирать лютой смертью, так чего их и жалеть, вам, может, подсобить, а то я туточки все одно зря мерзну». Вдруг послышался женский голос. Я оглянулся и увидел бабу, ту самую, что не хотела заходить в караулку. «А вы, а ты что тут делаешь?» «Так вот, осталось тут куковать. В караулку не пойду, к охальникам этим, а к вам, в общую, не пускают. Вот и торчу на морозе, не знаю, как жива на утро буду». «А, так ты вольная, за мужем в Сибирь идешь?» — догадался я, вспомнив только что виденную сцену с унтером. «Да вот, муж мой у вас в бараке тепереча, а я туточки мерзну, а он у меня...» Тут в голосе бабы послышались слезы, сам-то телок телком, пропадет среди варнаков каторжных. «Ну-ну, не реви», — остановил я близящееся бабе слезоизвержение. «Сейчас чего-нибудь придумаем». Не без удивления смотрел я на эту простую женщину, которая сама решилась пойти за мужем, в Сибирь, на каторгу. Она вызывала у меня уважение. Вот так вот бросить все и отправиться за своим мужиком на край света, это дорогого стоит. Настоящая женщина, может, это то самое, что мы потеряли. Не чита свистулькам, которые орут на каждом углу, что мужик должен зарабатывать триллион долларов в секунду, чтобы она на него посмотрела. Мне вдруг искренне захотелось помочь вот этой простой деревенской бабе, да и унтеру заодно в суп плюнуть. Задолжал он мне, как и предыдущему хозяину тела. Ведь именно благодаря ему я здесь оказался в кандалах, а я долги привык отдавать. «Слышь, как тебя там, Сидорчук?» «Да», — обратился я к солдату. «Пусти бабу к мужу, чего тебе стоит, не положено», — отрезал служивый, почему-то оглядываясь на дверь караулки. «Да чего ты, никто и не узнает». Почувствовав колебания служилого, наседал я, но Сидорчук снова как-то тоскливо оглянулся на дверь караулки. И тут я понял, что унтер-палицын, видимо, положил на эту бабу глаз, и теперь он ждет, когда она, намучившись на морозе, сама придет в караулку. Вот только шиш ему. И я осклабился, готовясь к переговорам. Ведь у меня было, что предложить солдату. Глава 3. «Ну, Сидорчук, ты же православный», — начал я вкратчиво и тут же получил кивок. «Вот, и я воздел палец. Все православные братья во Христе, а некоторые даже сестры», — кивнул я на женщину, закутавшуюся в шаль. «Хах», — хмыкнул он, будто хохму, остальные же слушали меня с интересом. «А как звать-то тебя?» — переключился я. «Петруша», — протянул он. «Петр, значит», — заключил я, и солдат даже горделиво расправил плечи. «Так вот, Петр, день был длинный и холодный, все устали, как мы, так и вы. Вот только в караул тебя поставили, еще полночи надо охранять, дабы всякого не было, и я повертел рукой в воздухе. Ну и, хмуро кивнул он и смерил меня взглядом, вот, а охота же отдохнуть. Давай поступим так, ты поможешь нашей сестре во Христе, не оставишь ее на погибель, ты на нее глянь, она же здесь насмерть замерзнет, но не пойдет, а мы, каторжные, поможем тебе, предложил я. И как же ты можешь мне помочь-то? С сомнением и в то же время с заметным интересом спросил он. Так не только я, а, почитай, все общество. Коли чего в бараке начнется, так мы сами и утихомирим буянов, а коли не справимся, воскликнем, и будет тебе спокойная ночь. Чего, поможем бабоньке-то? Оглядел я каторжников. Поможем, чего не помочь-то? Хмыкнул один из моих соседей. Сидорчук ответил не сразу и, внимательно оглядев нас, с сомнением произнес, а ежели унтер углядит, наконец выдал он и поежился, мы в уголок ее спрячем, а под утро она уйдет, никто и не приметит, сейчас же ее дровами загрузим да за спинами спрячем, а ты и не оглядывайся, ежели чего не видел, зато ночь будет спокойна и ты православную душу спасешь, закончил я за тебя молиться буду, Петр, ну помоги, а, подключилась женщина с мольбой в глазах, ах, ну смотри, коли достанется мне, то и тебе не сдобровать, сдался солдат, а ну пошевеливайтесь, чего застыли, прикрикнул он, нагрузившись дровами по самые глаза, мы обступили со всех сторон женщину и двинулись в обратный путь за Сидорчуком, по дороге наткнулись на нашего офицера, стоявшего у распряженных саней, он разговаривал с какой-то чудной личностью в арестантской форме, корнет, ну что же вы в общий-то барак, извольте к нам, вон к Николаю Карловичу в пристрой, вы там совершенно спокойно устроитесь, увещевал наш офицер этого странного типа. Человек этот и вправду отличался от нас, вроде одет примерно так же, как и остальные каторжные, но тюремная форма на нем явно из хорошей ткани, а поверх весьма приличный тулуп. Кроме того, никаких кандалов на нем не было и в помине. Буду весьма признателен, господин капитан, однако не обременит ли это вас, и не послужит ли мой визит в караульное помещение какой-то дискредитации? Очень вежливо ответил необычный арестант. Ах, оставьте, какие счеты, буду рад услужить образованному человеку, возмутился конвойный офицер. Дальнейшего я не услышал. Мы с поленьями вошли в наш заиндевелый барак, тут же высыпали дрова возле печки, я схватил женщину за руку и увел в самый конец, на нее косились с интересом, но никто ничего так и не сказал, а там пару минут розыска, и ее непутевый мужичок нашелся, был он невысокого роста, худощавый, сутулый и с большой растрепанной бородой, Глашка, едва слышно прошептал он, замерев на месте, а ты тут чего, а как же хозяйство, а вот так, и она, шагнув, обняла его, тут же положив голову на плечо, а чего хозяйство, на старшего оставила, собралась да за тобой, куда ж ты без меня, друг мой сердешный, куда ты, туда и я, они так и замерли, обнявшись, отчего на душе у меня как-то потеплело, однако надо было еще устроить, чтобы потеплело и тело, так что пришлось возвращаться к печке, не без труда разожгли мы огонь, печь действительно отчаянно дымила, к тому же в ней не было ни вьюшки, ни топочной, ни поддувальной дверки, зато когда дрова все-таки разгорелись, все арестанты с удовольствием смотрели на ярко-красные угли, несущие такое долгожданное тепло, вскоре объявился Сидорчук, а с ним и пара ссыльных, которые, надрываясь, втащили в барак огромный закопченный котел с пшеничной кашей, ее разложили на множество солдатских котелков, не теряя зря времени, арестанты тотчас достали деревянные ложки и бросились шуровать ими, у меня же ничего подобного не оказалось, накося, держи, протянул кто-то мне широкую щепку, ей черпай, и пришлось мне подцеплять кашу, стараясь уберечь язык и губы от случайных занос, несколько солдат задержалось с нами, я воспользовался этим, чтобы подробнее расспросить, куда попал и как зовут местное каторжанское начальство. Оказалось, нашего конвойного офицера звали капитан Рукавишников. Солдат Сидорчук охотно рассказал, что офицер он боевой, отличился под Севастополем, имел ордена, но по ранению был отправлен служить в конвойную службу. Как же его с орденами так сильно понизили? Удивился было я, но Петр не согласился. Ты что, милый, офицеры тут доброе жалование получают. Служба, конечно, тяжелая, но и доходная очень. Им и кормовые, и с арестантского содержания вашего кое-чего небось перепадает. Почитай, раза в три больше получают конвойные-то, чем в обычном линейном батальоне. А ваш брат чего имеет? Продолжил я расспрашивать, пользуясь минутной словоохотливостью конвойного. «Не, у нас одна служба, только и знай, что с вами, варнаками, шарахаться туда-сюда. Ну, мы-то дальше Нижнего не пойдем, сдадим вас там во строк, да и марш-марш обратно. А вас дальше Нижегородский линейный батальон поведет, только капитан пойдет с вами до самого Нерчинска. Хотя, бывает, и нас гоняют, когда больше некому. Слушай, а кто это был, что с капитаном разговаривал? Не пойму, одет как арестант, а с ним на вы. Дворянин это осужденный», — пояснил Сидорчук. «Им поблажка есть, дозволяется в санях кататься, не своим ходом до Сибири чапать, да и другие послабления есть. Меня это, конечно, удивило. Не знал, что дворяне тоже ссылаются в Сибирь с простым народом. Нет, про декабристов я, конечно, слышал, но думал, что это была разовая акция, а тут, оказывается, это обычное дело. И за что его? Да кто знает, он с нашим братом не откровенничает», — отмахнулся солдат. «Ночью, сидя на нарах, когда суета улеглась, я остался один наедине со своими мыслями. Попытался уложить в голове, что нынче у меня новая жизнь, и я оказался в прошлом, и никакой надежды на возвращение нет, а мне вспомнились последние мгновения моей жизни. Так-то весьма интересно могло сложиться, если бы я попал в какого-нибудь дворянина и имел деревеньки крепостных. Мне бы водки речушку да баб деревеньку. Я бы пил потихоньку и любил помаленьку», — вспомнился мне стих Есенина, а на губах заиграл улыбка. «С утра, пока еще нас не подняли, Глашку вытолкали на улицу, прежде чем заявился унтер. Палицын с утра выглядел невыспавшимся, злым и вовсю раздавал зуботычины, что арестантам, что солдатам. Судя по всему, ночь его прошла не так интересно, как он рассчитывал. Нас вывели во двор и начали сковывать, приклепывая к длинной общей цепи, пронизывающей весь строй арестантов. Так, а у этого ведь нету кандалов. Николай Карлович, не найдется ли у вас пары верик для этого молодца?» Заметив меня без железа на запястьях, обратился к коменданту Рукавишников. «Александр Валерьевич, ножные у нас есть с того, беглого», — начал было Палицын, но капитан, обернувшись, так яростно посмотрел на унтера, что он тотчас заткнулся. «Раз есть, так не морочьте мне голову, надеть на него, и вся недолго», — проскрипел офицер. «Слушаюсь», — тут же выпрямился унтер. Я же молча наблюдал за происходящим, а в голове лишь мысли бегали, что и к офицерику у меня счет есть, да еще и немалый. «Ничего, и до тебя доберусь, морда ты офицерская, на всю жизнь меня запомнишь», — со скрытой злобой смотрел я на него. «Меня сковали в одной четверке с Викентием, которого все коротко и уважительно звали Фомич, рыжим балагуром Сафроном, которого все звали Чурис, и молчуном кузнецом по имени Тит. На ноги мне сначала накрутили кожаные ремни под кандальники, а поверх повесили тяжеленные, килограмм, наверное, 8, ножные кандалы. Как водится, сборы заняли очень много времени, но, наконец, мы двинулись. Как же неудобно оказалось идти. Цепи на ногах ощутимо резали шаг, полоски кожи под кандальников не очень-то защищали от холода, и железо, остывая на морозе, буквально обжигало холодом, а иной раз еще и натирали так, что сдиралась вся кожа до мяса, и никакие жалобы не принимались. Хочешь не хочешь, а двигаешь ногами, ведь все привязаны к общей цепи, или, как ее тут кличут, к шнуру. Это еще добрые порядки тепереча, что на цепь всех сажают, — рассказывал нам бывалый Фомич. Раньше-то нас на пруд сажали. Вот беда-то была, он жесткий, кованый, с гранью. И как идет кто не в попад, так пиши пропало. Одни дергают, другие тормозят, третьи тащут. А как по городу идешь, иной раз и не завернуть, не изогнуть пруд сходу-то. Так что цепь это, братцы, милое дело. И не заметишь, как до Тобольска дотопаем. А что Тобольск, нас там оставит? — спросил я. — Не, у каждого свое место определенно еще в судебном присутствии было. А ежели нет, в Тобольске распределят. Так что ты того, поинтересуйся, куда тебя отправят-то. А то Сибирь, знаешь, большая, и живут там люди ох как по-разному. 2 дня мы шли в Нижний Новгород. За это время я успел перезнакомиться с большей частью команды. Народ тут был самый разный, но большинство — крестьяне или дворовые. Был купец Еремей Парамонов, подвергнутый торговой казни, лишению всех прав состояния и ссылки. Засим Новиков, из духовного сословия, не признававшийся, в чем виноват, но вроде бы укравший какой-то ценный крест у протоиерея и обвиненный зато в святотатстве и богохульстве. А также варнак Фомич, бежавший когда-то с пожизненной каторги и водворяемый теперь обратно. Ну и, наконец, был таинственный для нас, простых колодников, корнет Левицкий, ехавший отдельно от партии, в санях. Потянулись улицы нижегородских предместий. Набежали дети и тут же бросились швырять в нас снежками. Взрослые, особенно женщины, напротив, подходили ближе, подавали хлеб и мелкие деньги. Арестанты истово, со слезой в голосе благодарили дарителей. «Давай, давай, пожалостливей вой, бабы, а не такое любит», — учил неопытных арестантов Фомич. Я же лишь кривился в ответ на такое. Наконец показалась застава, изба с полосатым шлагбаумом, обозначавшая въезд в город. После долгой переклички нас пустили внутрь, и по немощенным улицам мы побрели туда, где возвышался каменный нижегородский тюремный замок. На наших арестантов вид округлых каменных башен произвел самое лучшее впечатление. «Гляди, гляди, цельный дворец для нас тут заготовили. Вот уж где разместимся в лучшем виде». Пробежал по рядам возбужденный говор, и только опытный Фомич не разделял этих восторгов. «Не, раби ты, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ишь, неведомо, как оно там внутри-то будет. Я, помнится, в прошлый-то раз тут неделю стоя спал, и он, увы, оказался прав. Здесь нас поместили на несколько дней, и, несмотря на внушительный вид этого острога, теснота тут оказалась просто неимоверная. Конечно, тюремный замок поражал своими размерами, наша партия могла запросто разместиться тут с полным комфортом. Однако, как оказалось, острог уже был забит собственными нижегородскими узниками, да так, что не оставалось ни одной свободной камеры. И вот, когда мы, гремя цепями, вошли на тюремный двор, пришлось ждать не только когда нас раскуют, но и когда местное начальство освободит для вновь пришедших несколько помещений, распихав сидевших в них арестантов по соседним камерам. Когда нас наконец-то развели по камерам, оказалось, что места в них хватает лишь для того, чтобы стоять. Двое солдат буквально утрамбовали нас, как в автобусе, и оставили. Действительно, здесь почти всем нам пришлось спать стоя, как лошадям. Ноги затекали мгновенно, а спать стоя было то еще мучение. Увы, не оправдались и надежды на тепло. Каменные стены острога буквально источали ледяной зимний холод. В довершение всего, в остроге нам принялись брить полголовы, как положено арестантам. В одно утро загремели засовы, и в камеру вошли капитан Рукавишников, еще два каких-то чина и тюремный доктор. Мы все, как положено, сдернули шапки. «Отчего же они у вас не стрижены?» – удивился один из местных офицеров. «Да вот, в Москве в Бутырском замке не стали их брить», – пожаловался Рукавишников. «Такой уж попался там доктор, страшный либерал, отказал наотрез. Заявил, что по правилам на зимних этапах стричь их нельзя. Мол, головы у варнаков мерзнут. Я говорю, а зачем же им тогда шапки? Нет, ни в какую. Так и не стали их брить, а у меня под Гороховцом один так и сбежал. Тут он покосился на меня, насилу отыскали и обратно водворили. Ну, хоть посекли для острастки?» – добродушно спросил один из нижегородцев. «Да посечь-то милое дело, но ведь не всегда же их поймаешь. Они и не клейменные нынче почти все, и чего?» Он скинул бубновый халат, и все, почитай, честный поселянин. А так, ежели полголовы обрито, всем и каждому сразу понятно, что за птица. Любой, кто посмелее только, сразу же его на съезжую и поволочет. «Ну, дело ваше. Желаете побрить, мы сделаем», — отозвался врач. Постриг арестантов устроили в коридоре. Явились два местных сидельца, один с овечьими ножницами, другой с довольно-таки тупой бритвой, сделанной из осколка косы, и принялись без мыла драть наши головы. Как освободились арестантские лбы, я и заприметил у Фомича выжженную букву «О», почти стершуюся. А вер у меня на щеках, под бородой-то и не видно. «Вот она лбу, эк да, пришлось выводить», — рассказал он. «Мне тогда наколку порохом сделали, так я, как сбег, чтобы вывести, значит, этот порох раскаленной иглой поджигал. Больно было, страсть, но ничего, почти не видно под патлами-то было». Увы, Рукавишников распорядился обновить ему татуировку, и вскоре буква окрасовалась на лбу старого арестанта новыми красками, синяя на сизом фоне отекшей от клейма кожи. «Ништа», — не унывал Фомич, — «Господь не выдаст, свинья не съест, зато все видят теперь, что непростой я мужик». Так всем нам выбрили правую половину головы. К счастью, после этого начальство решило устроить нам баню, что было очень кстати, мы все уже обросли грязью. «Эх, а в солдатчине-то после бани нас к девкам водили», — пожаловался Чурис. «Так что же ты сбежал из солдат-то, ежели там так привольно?» хмыкнул Фомич, но Чурис ничего не ответил, отвернувшись. Из-за тесноты в камере я постоянно думал, как бы оказаться где-нибудь, где хоть немного свободнее. И, когда в камеру вошли, ну, как вошли, открыли ее и встали у порога, с сожалением разглядывая людское месиво, надзиратели, один из них выкрикнул: «Кому чистить снег охота, выходи!» Я вызвался в числе первых, подышать свежим воздухом и помахать лопатой, что может быть прекраснее после душной, пропавшей камеры. Ночью прошла сильная метель, и свежевыпавший снег на тюремном дворе покрывал его белоснежную девственно чистую пеленою. Взявшись за неудобные деревянные лопаты, мы недружно скребли плац, откидывая кучи рыхлого снега поближе к стенам острога. Кто-то даже затянул тюремную песню. Тут, оглянувшись во время короткого передыха по сторонам, я заметил нечто необычное. Ворота острога отворились, и в них, влекомая четверкой почтовых лошадей, въехала частная карета на санном полозу. С трудом преодолев заснеженный двор, карета остановилась у главного тюремного корпуса. За пяток сошел лакей в добротной шубе и, оглядевшись, открыл дверцу. На пороге кареты, с ужасом осматривая окрестности тюремного двора, появилась очаровательная красавица в пышной серебристо-серой шубке и горностаевом манто. Рассеянно скользнув взглядом по нашим нескладным фигурам, она тотчас обернулась к спешно подошедшему к ней тюремному офицеру. «Барышня, это заинтересовало меня. Не каждый день встретишь такую красотку, особенно если таскаешь на себе кандалы в полпуда весом. Кроме того, красивая и добротная карета, слуги и то обстоятельство, что ей позволили заехать на тюремный двор, недвусмысленно говорили, что дамочка эта непростая. Может, это дочка начальника?» Подумалось мне, и я начал разгребать снег в сторону этой кареты, приближаясь. Вскоре я оказался в шагах в 10. Барышня как будто кого-то ждала. Наконец дверь тюремного корпуса отворилась, и на пороге появился узник Левицкий, тот самый дворянин, что шел с нашей партией в качестве заключенного. За ним вышел прежний конвойный офицер, но если корнет бросился к девушке, раскрыв объятия, то Рукавишников, напротив, закурил папироску и остался топтаться у двери. «Вальдемар!» — воскликнула барышня и бросилась Левицкому на шею. Корнет обнял ее, и они что-то быстро и бурно начали обсуждать на французском. «А как, интересно, а я их пойму, сильно ли мой французский отличается от их?» — мелькнуло в голове. И я, шваркая лопатой по плацу, подошел к ним все ближе, что, впрочем, нисколько не смущало молодых людей. Разумеется, они считали, что никто из этих скотов в серых халатах не может знать французского. Конечно, они были бы правы, не будь тут меня, но я-то здесь. Глава 4. Интерлюдия. Я стоял перед старым зданием вербовочного пункта в тихом квартале Марселя. В голове гудело, тело ныло от усталости, а в душе было странное чувство, не то надежда, не то обреченность. Решительно взявшись за ручку двери и потянув ее на себя, шагнул внутрь. В коридоре пахло потом, табаком и чем-то еще, едва уловимым, но тревожным. Под потолком лениво курился сизый дым. Запах был резкий, терпкий, от дешевых сигарет Гитанис. За столом откровенно скучали двое мужчин в простых рубашках цвета хаки. Один пожилой, с седыми висками и навсегда загорелым, изрезанным морщинами лицом. Другой, помоложе, с насмешливыми глазами и дурацкими усиками а-ля Джон Депп. Похоже, когда я вошел, молодой учил пожилого работать на Макинтоше последней модели, а теперь они, оторвавшись от монитора, молча уставились на меня. «Ном», — произнес молодой, — «не понимаю», — только и развел я руками. «Имя?» — по-английски с сильным акцентом спросил Седой. «Сергей», — ответил я, сглотнув. «Сергей Курильский». Седой усмехнулся, стряхнул пепел в стоявшую рядом пепельницу в форме гильзы. «Ты хочешь служить в легионе? Тогда можешь забыть свое старое имя и начинать придумывать новое». Я кивнул.